Мы тут заскакивали на пару минут, нужно было выяснить один вопрос. Так что, никаких гостей, нам уже пора. Игорь Иванович подтянул одной рукой дочь к себе, чмокнул ее в затылок, а потом отодвинул в сторону. «Идем, Алексей». Но Наденька всем телом подалась вперед, вслед за мной и отцом. Просто после своих последних слов Бекетов из комнаты меня натурально выпихнул. Объяснять, кто я такой, он явно не собирался. Однако, как оказалось, лучше бы мы оставались в комнате. «Ты», — посреди коридора стоял тот самый мажорчик Петя. Он же сын товарища старшего майора госбезопасности. И в отличие от Наденьки, этому хоть намекай, хоть не намекай, он один хрен ничего не поймет. А даже если поймет, то все равно будет вести себя определенным образом. Он уже снял один ботинок и теперь носком разутой ноги пытался стянуть и второй. Увидев меня, так и замер, в позе цапли. «Что значит, ты, Бекетов, который шел сразу за мной», — нахмурился и вопросительно уставился на Петю. «Вы что, знакомы?» «Я понял, сейчас состоится не самый приятный разговор. Ты что тут делаешь?» Петя забил на ботинок, который так и остался на одной ноге, и медленно пошел прямо на меня. «Вот что значит раненое эго». А я, видимо, своим пренебрежительным отношением, продемонстрированным при нашей первой встрече, это эго не просто ранил, я его порвал в клочья. Пацан даже не сообразил, что Бекетову все происходящее очень не нравится. Ну, или второй вариант, это со мной товарищ старший майор госбезопасности весь из себя серьезный и жесткий, а с родными детишками все иначе. «Убирайся отсюда, Надя, это ты его привела?» Петя продолжал двигаться в мою сторону. На отца он совсем не смотрел, но зато усиленно пялился мне в физиономию. У Пети от нервного напряжения даже несколько раз дернулся правый глаз. А вообще, в присутствии папочки, да еще в своем родном доме, он чувствовал себя очень уверенно. «Конечно, Надя, тащишь вечно всякую дрянь домой, то котенка, то лягушонка, теперь вот этого приволокла», — продолжал давиться слюной мажорчик. «Петр, ну, вот тут Бекетов уже не выдержал, он отодвинул меня в сторону и сделал шаг навстречу сыну. Это что за номера и почему ты тоже оказался дома? Вы оба убежали по своим делам, а теперь вдруг вернулись и устроили какой-то цирк. Пап, он хам, наглец и деревенщина. Я просил Надю не дружить с ним, но нет, твоя любимая Наденька все делает по-своему. Он меня избил в прошлый раз, вообще ни за что, а прежде, перед тем, как броситься на меня, толкнул Надю. Но разве ж эта добрая душа способна забить обиду? Нет, она теперь еще и к нам домой его притащила. Ты ведь пошла в гости к Наталье Семеновне, или обманула, встречалась со своим новым другом, и мне, кстати, плевать, что этот друг, племянник Клячина». Едва Петя произнес эту фразу, я понял, день перестает быть томным, потому что, судя по лицу Бекетова, скорее всего, я был прав. Не знает товарищ старший майор ни черта о нашей с чекистом дружбе. И про встречу, наверное, тоже. А мне Клячин сказал, будто мы идем в кино по распоряжению Игоря Ивановича, чтоб не было лишних вопросов с моей же стороны. Племянникова, — Бекетов повернулся ко мне. Судя по злому выражению его лица, как говорили классики, сейчас нас будут бить, может быть, даже ногами. К счастью, местоимение «нас» я могу свободно заменить на фамилию Клячин. Мне то, конечно, ни черта не будет. А вот дядю Колю, похоже, ждет что-то очень неприятное. Глава 8. Я в полной мере понимаю смысл фразы «как уж на сковородке». Бекетов сидел за столом, молчал, смотрел на меня из-под лобья и сопел. Он в таком состоянии пребывал уже минут 10. Ну, и соответственно, эти 10 минут мы снова провели в его кабинете. После того, как не очень умный сынок Игоря Ивановича спалил всю контору, ляпнув про Клячина, у старшего майора госбезопасности стало такое выражение лица, что я чуть не гаркнул вслух: «Галя, у нас отмена». Тупая мысль, конечно, но мне почему-то стало очень смешно от того, как Бекетов таращился сначала на меня, потом на сына, и следом, само собой, на Наденьку, которая, кстати, вообще не умеет притворяться. Она после подставы со стороны братца моментально залилась краской, ее глаза в одно мгновение наполнились влагой, да и весь внешний вид говорил о том, что Наденька чувствует себя очень виноватой. То есть, если до этого еще была крошечная, микроскопическая надежда, что мне удастся соврать, выставив Петю идиотом, хотя он и без моей помощи отлично справляется, то девчонка просто окончательно уничтожила столь призрачный шанс. Она поставила жирную точку, подтверждая своими душевными терзаниями, которые были написаны на лице. «Да, мы соврали, простите нас, пожалуйста». Ясное дело, шуточку про Галю и отмену пришлось оставить при себя. Я же не дурак какой. Просто именно эта фраза сейчас подходила больше всего. Отмена, в смысле, уходить из дома Бикетов явно передумал. Прежде, чем встретиться с Николаем Николаевичем, мой благодетель решил во что бы то ни стало разобраться, чем мы тут в его отсутствии за его спиной занимались. «Значит, в кино ходили», — весомо произнес он, наконец, вслух. Тон у Бикетова был такой, будто не о внеплановом развлечении шла речь, а меня за руку на месте убийства поймали. «Ну, да, я предельно искренне посмотрел на Игоря Ивановича. Мол, совершенно не понимаю, в чем проблема. Так, а дальше? Да ничего особенного. Потом в блинной какой-то чаю выпили. Вышли на улицу, и я случайно с вашим сыном столкнулся». «МММ», Бикетов продолжал гипнотизировать меня суровым взглядом. «О чем говорили?» «С Петром? Не успели. Он больше в драку кидался. Я очень старался выглядеть глупее, чем есть». Бикетов в очередной раз вздохнул, прикрыв на секунду глаза, будто вид меня, сидящего напротив, причиняет ему неимоверную душевную боль, а потом тихим голосом произнес: «При чем тут Петр? С Николаем о чем говорили? А-а-а, да тоже особо ни о чем. Про школу я рассказывал, про парней, с которыми вместе в бараке живу-жил. Ну, то есть они и сейчас никуда не делись, просто нас в большой дом теперь отправили, по разным комнатам распихали. Кстати, такие отличные ребята со мной, Алексей». Терпение Бикетова очевидно было на последнем издыхании. «Потом об этом. Сейчас мы говорим про ваш поход в кино, и как товарищ старший лейтенант государственной безопасности объяснил вашу встречу. Сам Бикетов, кстати, продолжал ходить вокруг да около, в том смысле, что он не говорил прямо о самовольном решении Клячина забрать меня из школы, а ковырял эту тему через наводящие вопросы. Никак, я пожал плечами. Думаю, он просто переживал за меня из-за Цыганкова. Ну, вы же знаете, да, цепляется ко мне этот гад при каждом удобном случае. Тут, кстати, странная история вышла. Вот изначально я как бы не собирался говорить Игорю Ивановичу о беседе с директором школы. Не хотел, чтоб он начал нервничать еще больше и соответственно еще больше напрягать меня. Но сейчас не мешало бы отвлечь его внимание на что-то более серьезное. Потому что мы медленно, но верно приближаемся к моменту, когда старший майор меня спросит, с хрена ли я разыгрывал идиота в момент появления Наденьки. И ведь на то, что я ее типа не узнал, вообще никак не спишешь. Даже на свою отбитую башку не получится все свалить. Потому что Петю идиота я узнал сразу, и это было вполне понятно. А так не бывает, чтоб из одной и той же ситуации половину помнил, а половину нет. Что за история? Бикетов прямо подобрался весь. Наверное, думал, я что-то сейчас проклячено ему выдам. Да вот только сейчас сообразил, что странное она о Цыганкове заговорили. Нас же в комсомол приняли. Вы в курсе? Осторожно поинтересовался я, заодно делая акцент на том, что Игорь Иванович должен быть непременно в теме и что все в моей жизни происходит только под его контролем. А кино, так это так, недоразумение. Само собой, он важно кивнул. Ага, так вот, перед тем, как мне вручили комсомольский билет, я оказался в кабинете товарища Шармазанашвили. У нас с Цыганковым снова произошла стычка. Этот гад побежал директору школы жаловаться. Начальнику, перебил меня Бикетов. А, ну, да, начальнику школы. В общем, там были разбирательства. Потом Владимир Харитонович всех выпроводил и со мной говорил лично, без свидетелей. А чем? Взгляд Бикетова буквально потемнел, будто грозовые тучи собрались. И еще, я заметил, как сильно он напрягся. Да ерунда какая-то, все про товарища Ежова, про наркома нашего. Мол, упал он, или собирается упасть. Я, если честно, ни черта толком не понял. Очень уж витиевато товарищ Шармазанашвили строил свою речь. А мы то люди простые, нам прямо все надо говорить. Я замолчал, сделав сосредоточенное лицо, типа, вспоминаю. Бикетов тоже сидел молча, но глаз с меня не сводил, ждал, когда я продолжу. Видимо, уточняющих вопросов с его стороны пока не будет. Ваат, я вздохнул, изображая активную работу мозга. А потом еще говорит, тут вообще я ни черта не вкурил, по совести сказать. Мол, хорошо бы, если бы какой-нибудь достойный доверия человек открыл товарищу Сталину глаза на какие-то ошибки наркома. Бикетов шумно втянул воздух ноздрями, не выдержал, всего лишь на секунду, но позволил проявиться настоящим эмоциям. Он нервничал очень сильно. Честное слово, Игорь Иванович, я вообще не понял, чего надо было сделать. Я ведь точно не такой человек. Да и как мне к товарищу Сталину попасть? Где я и где нарком? Ну, вот так, думаю, нормальную версию преподнес Бекетову. Типа, я вообще подумал, будто речь обо мне. Да уж действительно странно, сказал Игорь Иванович совершенно спокойно. Все-таки, старший майор госбезопасности, это тебе не абы кто. Взял он себя в руки моментально. Хотя, по его взгляду я понял, Бекетов сделал правильные выводы из той ереси, которую я ему рассказал. В принципе, она даже частично правдива, это ересь. Просто я не уточнил, что фамилия Бекетова звучала конкретно, и говорил директор школы очень даже понятно. «Знаешь, Алексей, давай-ка тебя Николай обратно отвезет, у меня тут, я вспомнил, дело срочное есть. Думал, мы еще прогуляемся в одно место. Музей у нас один интересный имеется, Красной Армии музей, да, но не сегодня». Бекетов машинально взял со стола карандаш и принялся крутить его в руке. Смотрел он вроде как на меня, но взгляд был сфокусирован в одной точке. Думает товарищ старший майор, соображает. И, похоже, что-то сообразил, раз меня сейчас сплавляет. Собственно говоря, это очень даже замечательно. К тому все и велось. По крайней мере, в данный момент времени он не побежит с Кляченым разбираться, что было бы весьма не кстати. А по дороге в школу я Николая Николаевича как раз предупрежу. «Так мне можно идти?» – спросил с расстроенным видом, дабы все выглядело натурально. Такое развлечение сорвалось. «Музей Красной Армии. Хоть плачь. Иди, Алексей, иди. Скажешь Николаю, я велел доставить тебя в школу и срочно вернуться. Давай, поторопись». Игорю Ивановичу явно не терпелось проводить меня из комнаты. А еще он несколько раз глянул в сторону шкафа, набитого книгами. Быстро, вскользь, но я заметил. Похоже, там есть что-то типа тайника или просто лежит нечто важное. Бекетов, конечно, не стал бы отправлять Клячина, просто без него мне обратно в школу не попасть. Я не Ломоносов, пешком не доберусь. Это Бекетов прекрасно понимает, а ехать с нами не хочет. Либо, опять же, просто ему надо что-то сделать здесь, в комнате, без лишних глаз. Ага, ну, пойду тогда. Я встал со стула, потоптался на месте, демонстрируя сожаление, а затем направился к выходу. Уже взялся за ручку двери и открыл ее, когда Бекетов меня окликнул. «Алексей, а почему ты сделал вид, словно не узнал Надю? Вот ведь сука хитрожопая!» Так я подумал, а вслух сказал совсем другое. «Да черт его знает!» Растерялся как-то. «Надя она красивая очень, но я же понимаю, в мою сторону такая девушка никогда не посмотрит, а тут раз, и мы встретились, ей-то, наверное, мое лицо не запомнилось, вот она меня и не признала, кто я, так, босяк, в общем, сплел первое, что пришло в голову, учитывая, что Наденька и правда весьма симпатичная особа, а я, по идее, 17-летний бывший детдомовец, можно все списать на влюбленность, смущение и растерянность, тем более, Бекетов вроде как мой благодетель, а я тут его дочкой увлекся. Нехорошо, ты не босяк, Алексей, больше, выбрось это из головы. Ну, а насчет Нади, все правильно говоришь, иди. Бекетов кивнул в сторону двери. Вот что-то, а слова можешь идти повторять дважды не надо было. После разрешения Бекетова, или приказа, что более соответствовало его тону, я шустро рванул прочь из комнаты. Недалеко рванул, только выскочил из кабинета, как нос к носу столкнулся с Наденькой. Девчонка расхаживала по коридору, туда-сюда, нервно потирая ладони. Причем делала она это на цыпочках, наверное, чтоб не услышал отец. Вид у Наденьки был такой, будто она прямо сейчас, в данную минуту, собирается скончаться от нервного срыва. Не знаю, умирают ли люди от стресса, однако Наденька, видимо, решила стать первым человеком, с которым это непременно случится. Она, похоже, фанатично боится отца. Иначе, откуда столько страха и паники в ее глазах? Даже странно. Особенно, если читывать слова Пети, будто в семье Бекетовых девчонка, любимица. Не сильно что-то она похожа на избалованную родительской заботой особу. Слава богу, хотя бы Пети идиота не было нигде видно. Ну, что? Наденька кинулась ко мне навстречу, при этом говорить старалась шепотом. «Алеша, я так боялась. Отец, он хороший, но иногда я бы не хотела, чтоб ты пострадал, а он так разозлился, не понимаю, от чего. О, Господи, как мило, Наденька переживает за меня, вот чего ее так колбасит, все нормально. Слушай, ты меня на самом деле не узнала, поняла, виделись мы возле блиной, но эта встреча не осталась в твоей памяти. Я посмотрел Наде прямо в глаза, конкретно так посмотрел, чтоб до нее наверняка дошло, говорить нужно именно то, что сейчас ей озвучил, и ничего другого. Не знаю, откуда взялась эта убежденность, однако я был уверен, Надя меня послушается, хотя, почему же не знаю, девчонка втрескалась по уши, когда только успела, мы с ней виделись от силы 10 минут, может, конечно, на Наденьку произвел неизгладимое впечатление тот факт, что я практически набил лицо ее брату, а может, моя самоуверенность, не знаю, да и не хочу этим забивать голову, главное, в данную минуту она явно настроена защитить меня от отцовского гнева, но... Надя растерянно моргнула несколько раз и, по-моему, собралась пустить слезу. Удивительно чувствительная девица. «Поняла», — повторил я с напором. Она молча кивнула. Я обошел девчонку и направился к выходу, не прощаясь. Ну, его нахрен. Вот с самого начала знал. Сейчас Наденька, если что, и принесет в мою и без того неспокойную жизнь, то лишь проблемы. Выскочил из квартиры Бекетовых, осторожно прикрыв за собой створку двери. Бегом, перепрыгивая через две ступеньки, спустился вниз и сразу, прямой наводкой направился к тачке, в которой, откинув голову назад, дремал Клячин, или делал вид, что дремал. «Игорь Иванович велел отвезли меня обратно в школу, а вам потом вернуться», — сказал, «очень срочные дела», — сообщил я чекисту, устраиваясь на пассажирском сиденье. Тот молча завел воронка, также молча выехал со двора, и только потом, повернувшись ко мне, спросил демонстративно равнодушным тоном, что случилось, и не вздумай врать. Честно говоря, не знаю, как Клячин это определил, я не был напуган или взволнован. Сказать ему насчет Бекетова и Пети дурачка собирался уже на месте, когда доедем до школы. В принципе, по всем внешним показателям я выглядел как обычно. Его дети вернулись раньше времени, и Надя, и этот придур. Я осекся, вспомнив, как в прошлый раз Клячин отреагировал на мои не очень лестные эпитеты в адрес Бекетова-младшего. В общем, Петя меня, естественно, узнал и начал орать. В процессе его криков выяснилось, что Игорь Иванович не знал о нашей прошлой встрече. Клячин молчал, вообще ничего не говорил, просто тупо пялился на дорогу и вел машину. Я выдержал паузу, но недолго, ибо ситуация, как бы идиотская. Почему он изображает из себя монумент, если нам точно надо обсудить, как себя вести, чтоб хотя бы говорить одно и то же. Николай Николаевич, не хочу показаться паникером, однако давайте обсудим. Я ничего особо не рассказывал, ушел от темы, но вы же понимаете, он все равно к ней вернется, к этой теме. Товарищ Бекетов виноват в аресте твоих родителей. Где-то пару секунд я просто тупо пялился на Клячина, хлопая глазами, как идиот. Сначала даже не понял, что он сказал, вернее понял, но не знал, как мне на все это реагировать. Нет, я, конечно, предполагал, что Бекетов неспроста трется рядом, и даже догадывался, что насчет невозможности помочь друзьям детства он привирал. Просто товарищу старшему майору госбезопасности было это невыгодно. Но вот так вот конкретно. В смысле, виноват, имейте в виду, Игорь Иванович мог все-таки вмешаться? Спросил я осторожно после слегка затянувшейся паузы. Имею в виду, Игорь Иванович мог не писать донос на твоего отца. Все тем же спокойным тоном ответил Клячин. Мог не писать донос, мог не испытывать к твоей матери пагубной страсти. Пагубной для нее, как ты понимаешь. По большому счету, это и стало основной причиной всего случившегося. Страсти? Подождите, вы имеете в виду? Я не договорил фразу, потому что вдруг понял только сейчас. Клячин говорит со мной о конкретных людях, не скрываясь, открыто. То есть он знает, о ком идет речь, он знает наверняка, что я, Вицке, а вот мне, соответственно той версии, которой я придерживался с первой нашей встречи, данный факт неизвестен, я же типа головой не вполне здоров, вот черт, едва не спалился на ровном месте, ничего не понимаю, сказал я с растерянным видом, ну, в принципе, так и есть, что, блин, еще за пагубная страсть, что за донос, то есть Бекетов настолько гнида? Товарищ старший майор дружил с твоими родителями с детства. Потом между ним и твоим отцом произошла серьезная ссора. Причиной стала Елена Леонидовна. Скажем так, она предпочла выбрать не Игоря Ивановича. Потом, спустя определенное количество лет, товарищ Бекетов воспользовался обстоятельствами. На твоего отца поступил донос относительно его связей за границей. В принципе, учитывая, в каких операциях он принимал участие, Эти связи были вполне объяснимы. Однако, немаловажную роль сыграло происхождение матери. На это и был сделан акцент. Тем более, вроде кто-то из ее родных эмигрировал за границу после революции. Тут не могу точно сказать, кто именно. То ли брат, то ли дядя. В общем, к этому и привязались. Мол, Елена Леонидовна смогла повлиять на крепкий дух твоего отца и сделать его некрепким. Вицки забрали под арест сразу после возвращения из Берлина. Твою мать тоже должны были. Но, так вышло, случайно она погибла. Оказало сопротивление. Я продолжал усиленно хлопать глазами, всем своим видом демонстрируя крайнюю степень офигевания. Хотя, в принципе, офигевание имелось, конечно, но не настолько уж огромное. Судя по первому сну, увиденному мной, Клячин говорит правду. Именно так все и было. Я слышал, вернее, дед слышал, как его мать упала. Или это была случайность. В общем-то, детали не важны. Главное, суть. Единственное, что мне кажется достаточно странным, это причина. Я, конечно, уже понял, товарищ Бикетов очень любвеобильный гражданин. Достаточно вспомнить историю, рассказанную Клячиным до этого, про комдива и его жену. Но, ладно, безответная любовь, хорошо, и, возможно, Игорь Иванович реально что-то там испытывал к моей прабабке, но прям только ради этого мутить все, не думаю. Знаешь что, Клячин, наконец, повернулся, оторвавшись от дороги, и посмотрел на меня. Наверное, нам надо поговорить откровенно, Алексей Сергеевич Вицки. Глава 9. Я снова вижу сны, но мне они сильно не нравятся. Алеша, будь добр, поиграй в другой комнате. А лучше, возьми книгу и почитай пока, вслух. Нам нужно поговорить. Это взрослая беседа. Ты знаешь, дети не должны присутствовать при взрослых разговорах. Отец смотрит на меня с улыбкой. Он каждый раз непременно объясняет свои действия. Не просто велит мне уйти, словно ребенку. Нет, папа всегда говорит, почему нужно поступить именно так. Он считает меня почти мужчиной. Говорит маме все время. Марина, прекрати с ним нянчиться. Он без пяти минут мужчина. Мама в ответ смеется. Это потому, что она не мужчина. Она, мама, ей не понять наших с отцом отношений. Почему же сейчас папа отправляет меня в другую комнату? Он вроде бы рад нашему гостю. Мне так кажется. Потому что, когда этот гость появился на пороге, отец даже обнял его. Крепко обнял, как хорошего друга. И пригласил за стол. Пока они пили чай, я спокойно собирал на полу свою новую железную дорогу. Думал, сейчас мы все вместе поиграем. Настроение у отца было приподнятое. А теперь я чувствую напряжение. Напряжение, которое в первую очередь исходит от папы. Он словно разрывается между радостью от встречи с человеком, приехавшим из Советского Союза сюда, в Берлин, и тем, что гость появился с какими-то новостями. Он именно так и сказал, когда допил свой чай. «Сергей, я с новостями от нашего товарища Степинского». «Степинского?» – переспрашивает папа, будто эту фамилию он не был готов услышать. «Я думал, мы больше не пользуемся старыми партийными кличками. Наверное, здесь можно говорить открыто, но, знаешь, лучше не будем рисковать», – отвечает папе гость. «Это очень важные новости, Сергей». Именно после этих слов папа почему-то вдруг решил меня отправить в другую комнату. «Может, дело в том, откуда прибыл наш гость? Может, он привез какие-то слишком нехорошие новости? Советский Союз, так называется наша родина, моя родина». Мама всегда морщится, когда отец говорит о доме, который сейчас далеко. Она делает это еле заметно, но я уже несколько раз видел выражение недовольства на ее лице. А вот папа наоборот. Он часто говорит, как сильно ему хочется вернуться в Москву. В моих воспоминаниях Советский Союз – это что-то смутное и размытое, как чернильное пятно, хотя, нет, как сказочная страна, в которой я давно не бывал. Я помню снег, много снега, помню, как во дворе мы с мамой лепили снежную бабу, и еще была Глаша, я не знаю, кто она, точно не часть семьи, потому что на маму Глаша всегда смотрела с каким-то странным выражением во взгляде, будто мама, самое главное для Глаши. Она называла ее Марина Леонидовна. От этих мыслей мне становится тепло в груди. Я помню, как Глаша кормила меня пирожками и купала в большом корыте. Помню ее большие, шершавые руки. «Папа, мы ведь только собрали железную дорогу. Ты говорил, пытаюсь я возражать. Мне интересно быть здесь, с отцом и его гостем. Мне интересно не только из-за железной дороги. Хочу послушать, о чем они говорят. Я ведь тоже мужчина, Алеша». В интонациях отцовского голоса появляется сухость. даже недовольство, а такое поведение совсем, совсем на него не похоже. Я поднимаю голову и смотрю на высокого, худого мужчину с усиками. Это все из-за него, это он виноват со своими новостями. Я бы мог разозлиться на гостя, но мужчина выглядит приятно. Он напоминает моего учителя немецкого языка. А еще почему-то этот гость кажется мне похожим на Блока. Я не знаю, кто такой Блок. Это мама назвала так человека, фотографию которого я увидел на первой странице книги. Вот на него папин гость тоже похож. Если бы волосы не были острижены, они бы кудрявились и точно так же стояли бы дыбом. Гость улыбается мне, потом подходит совсем близко, наклоняется и протягивает руку. «Здравствуй, Алексей, мы не знакомы. Меня зовут Лев Сергеевич. Ты извини, что я отрываю вас с отцом от столь необходимого дела, как железная дорога, но мне очень нужно поговорить с твоим папой. Это важно. У нас серьезный мужской разговор. А ты же знаешь, мужские разговоры лучше всего получаются в тишине». «Да уж», — смеется папа. Напряжение потихоньку уходит из его голоса. «Запомни, Алеша, этот день. С тобой сейчас за руку здоровается создатель уникального инструмента. Чтоб ты понимал, сам Владимир Ильич пытался сыграть на этом инструменте. Представляешь, как здорово. Однажды весь мир будет произносить имя Льва Сергеевича с восторгом и почитанием. Я поднимаюсь с пола, с сожалением смотрю на железную дорогу и выхожу из комнаты. А потом вдруг делаю то, что мне не свойственно. Совсем. Я на цыпочках возвращаюсь к двери и одним ухом припадаю к щелочке, которую оставил, не закрыв до конца створку. Мне стыдно, что я подслушиваю, но какое-то странное, болезненное любопытство вынуждает меня переступить этот стыд. Лев Сергеевич, судя по звуку шагов, подходит к стулу, на который он положил портфель. Этот портфель наш гость принес с собой. Щелкает замок. Потом я слышу шелест бумаги и голос нашего гостя. После смерти Юзефа наш товарищ вроде как во главе АКПУ. Но на самом деле, состояние здоровья оставляет желать лучшего. Второй. По сути, он заправляет большей частью дел. И дела эти, прямо скажем, не лучшие. Грызня. Сильная грызня, Сережа. Власть, знаешь ли, никого не делает чище. И неважно, каких политических убеждений придерживаются игроки. Совсем неважно. Но разговор не о том. Товарищ Степинский собрал кое-какие бумаги. Получил часть от Юзефа, прямо перед его смертью. Юзеф всегда знал, что и как обстоит на самом деле. Но для него важнее была общая цель, начатая революцией. Тем не менее, некоторые серьезные бумаги он приберег. Передал их товарищу Степинскому. И как ты понимаешь, эти бумаги крайне важно прибрать до нужного времени. Надежно прибрать. Оставлять их в Союзе нельзя. Но придет момент, когда они потребуются, им предстоит сыграть решающую роль. Таково мнение товарища Степинского. На, Сергей, посмотри. Он сказал, ты можешь посмотреть, чтоб понимать, насколько все важно. Тебе он доверяет безгранично. В комнате становится тихо. Буквально на пару минут я слышу только шелест бумаги, а потом тяжелый вздох. Это папа вздыхает. Даже, наверное, не вздыхает, а как-то нервно втягивает носом воздух. Черт, голос отца снова звучит взволнованно. Это то, что я думаю. Нет, Сергей, это опаснее, чем ты думаешь. И Лев Сергеевич замолкает. Буквально на минуту. Но это очень тяжелая минута. Я буквально ощущаю, как воздух в комнате сгущается и становится плотным. Настолько плотным, что его можно резать ножом. А я ведь даже не нахожусь там. Я стою в коридоре. В общем, здесь сведения, которые могут стоить головы многим, включая твоего старого друга детства. Ты понимаешь, о ком я, говорит, наконец, Лев Сергеевич. Потом голос его становится тише и он что-то быстро шепчет отцу. Вот черт, отец почти никогда не выражается бранными словами, но сейчас это уже произошло дважды. Я отстраняюсь и с удивлением гляжу на дверь, будто она может мне объяснить, что происходит. Потом снова припадаю к шелочке. Да, говорит Лев Сергеевич уже нормально, первые, которые помечены красным, они о службе сыщика в 1919 году в мусаватистской контрразведке в Азербайджане. Сам понимаешь, такой факт можно квалифицировать как измену родине в форме шпионажа. Здесь, в этих бумагах, есть подтверждение, что, находясь в Баку, он завязал тайные связи с иностранными разведками не по распоряжению Микояна. Уже работая в Грузии, он установил связь, естественно тайную, с охранкой грузинского меньшевистского правительства, которое можно считать филиалом английской разведки. и мы говорим лишь об одном человеке сейчас, а здесь, я слышу звук, будто Лев Сергеевич трясет бумагами, здесь не только про него, здесь про многих, смотри, вот помечено синим, это о твоем друге детства, зеленым, еще один товарищ из этой же когорты, и все они сейчас медленно, но верно ползут наверх, насчет сыщика не знаю, Лев, ты представляешь себе, что такое разведка, это не когда люди поднимают ворот и тайно проникают в какую-то комнату, чтобы снять секретные документы, ну, право слово, не в театре ведь, разведка, это общение, это встречи и общение с людьми, те люди, для которых ты комплиментарен, оказываются явно или неявно тобой завербованы, соответственно, это либо агенты влияния, либо идейные агенты, либо агенты, работающие за деньги, если ты профессиональный разведчик, ты общаешься со всеми, у тебя гигантские связи. Сыщик в разведке был много лет. Где он встречался, когда, с кем? Это абсолютно наивно, считать, что человек, работавший в разведке, не был связан с разведкой Мусоритов. Согласен, но работа в органе, который подчиняется приказам иностранных спецслужб, торжественно работе на другие государства. Ты же понимаешь, все зависит от того, как подать. Лев Сергеевич не убеждает папу. Он говорит все это как данность, а здесь, голос отца снова становится напряженным. Подожди, это же быть не может. Да, та часть завещания, которую так и не огласили в мае 1924 на съезде ЦК РКПБ, вот ее я не читал сам, и тебе не советую. Скажу лишь официальная версия, будто товарищ Ленин не предложил определенной кандидатуры на замену, сам знаешь кому, она не верна. Вернее, пожалуй, это даже ложь. Еще тут есть документы касательно смерти Фрунзе. В общем, даже с первого взгляда, надеюсь, Сережа, ты понимаешь, как важно спрятать эти документы. Реутов. Голос Берниса внезапно резанул мой слух, хотя он говорил тихим шепотом. Уж Эмма Самуиловна и то в данную минуту гораздо громче высказывалась в лицо подкидышу, который сидел, втянув голову в плечи и совершенно не споря со старухой, но ее голос для меня почему-то звучал просто фоном. Мы все давно поняли, когда старуху несет, надо просто перетерпеть. Даже Ванька теперь ни слова не говорит Эмме Самуиловне в ответ, а вообще, все детдомовцы после принятия в комсомол и переезда в большой дом немного изменились, неуловимо. Я, наверное, не смог бы сказать, в чем конкретно, однако эти перемены чувствовались, как привкус специй в еде. В данный момент мы находились на уроке словесности своим старым составом бывших беспризорников. Сегодня почему-то Эмма Самуиловна забрала нас прямо с утра. Я тоже находился, физически. А на самом деле уже почти час гонял в голове очередной сон. Прокручивал его с самого начала до конца. Конец, это слова берлинского гостя, насколько важны документы. И все, сон оборвался на самом интересном месте. Потому что явился отвратительно довольный Шипко, который радостным тоном сообщил, что выходной это тебе не на всю жизнь, а, значит, надо вставать и топать на пробежку. Он, мне кажется, с особым удовольствием собирал своих подопечных утром при том, что получекисты, с которыми мы жили в комнатах, в этом ежедневном торжестве здорового духа не участвовали. И вот теперь меня мучил вопрос, что, блин, за документы? Нет, каждая фраза отпечаталась в моей башке четко, даже удивительно. Я, сидя в классе, реально смог воспроизвести весь сон заново, хотя сейчас бодрствовал. Но смысла этих фраз не понимаю. Какая-то муть голубая, честное слово. Я повернул голову и посмотрел на Берниса, сидящего рядом со мной за учебным столом. Он ведь не просто так меня теребил. Ты чего такой странный, со вчерашнего вечера? Как тебя этот нквидешник привез? Ходишь молча, видел в окно, когда ты шел к дому, видок был, краши в гроб кладут, смотришь куда-то в одну точку. Марк говорил, едва шевеля губами, чтоб не дай бог Эмма Самуиловна не заметила и не услышала. Я вчера вечером забегал к тебе, так твои парни сказали, мол, вырубился рано, едва вернулся из города, сразу и улегся. Да так, я пожал плечами. Прогулка выдалась особо насыщенная, хотя на самом деле, ни хрена, конечно, не да так, вообще-то, я еще разговор с Кляченым не переварил нормально, а разговорчик у нас вышел, просто закачаешься. По большому счету, всю дорогу до самой школы я слушал, какая товарищ старший майор госбезопасности удивительная сволочь. Ну, и само собой, Клячин, наконец, сказал вслух, мол, да, он знает точно, кто я такой. Правда, эту часть повествования чекист подал очень обтекаемо. типа, начал подозревать, что дело пахнет писюнами, еще по дороге в детский дом. Странно товарищу Клячину стало, почему именно его Бекетов отправил за каким-то левым, совершенно нахрен никому не нужным пацаном. И зачем вообще Бекетов постарался внести в списки этого левого пацана? В общем, в рассказе Клячина мой благодетель выглядел как самый настоящий человек-говно. Особенно, в отношении семьи Вицки. Слил отца Реутова, Игорь Иванович. Причем, еще к тому же имея сомнительные планы в отношении матери. Озабоченный тип, товарищ Бекетов, честное слово. Но при аресте нашу с Реутовым маменьку неосторожно убили. И дальше план Бекетова претерпел срочные изменения. Потому что от маменьки он хотел не только любви, но и определенной информации. А теперь, внимание. Следующим этапом в рассказе Клячина стал акцент на важность сведений, находившихся у Вицки в Берлине. Как неожиданно я весь в благодетелях, что свинья в апельсинах, но моим благодетелям в итоге очень хочется выяснить, неизвестно ли мне случайно, как, а главное, куда, папенька спрятал и денежки партии, предназначенные для работы разведки за границей, и некие документы, имеющие необыкновенную ценность. В общем, я, конечно, заверил Клячина, что теперь буду напрягать свою отбитую башку с еще большими усилиями, но, как говорится в одном известном анекдоте, ложки нашлись, а осадочек остался. Вот и у меня было такое состояние, когда я распрощался с Клячиным. Вроде бы все понятно с Николаем Николаевичем. И как человек он мне всяко приятнее Бекетова. Хотя бы папу не подставил и к маме грязных ручонок не тянул. Однако, что-то все они мне обрыдли до тошноты. Правильно Бернису мои парни сказали. Я пришел в комнату, посидел, потупил, сходил в душ и просто завалился в постель. Голова гудела от полученной информации и от всего, что произошло. Мне тупо нужно было отключиться. Ага, хрен там, отключился, как же. Под утро вместо спокойного отдыха я получил очередной сон. Не знаю, что спровоцировало новое видение. Возможно, Бекетов и Клячин вместе взятые. Причем, видение было снова глазами Алеши, как в первые разы. Я четко, очень четко слышал все, о чем говорил отец деда с загадочным Львом Сергеевичем. Правда, ни черта из этого не понял. Какие-то разведки, завещания, шпионаж, фамилии, имена, которые фигурировали. Я их не знаю. Пожалуй, кроме Фрунзе, не совсем уж дурачок. Слушай, я снова посмотрел на Берниса. У тебя же родители были из этих, из политических вроде. Ну, ты вроде уже в сознательном возрасте их деятельность застал. Так же, да и сам ты у нас парень сообразительный. Можно сказать, идеологически подкованный. И что? Марк нахмурился. Он вообще старался без нужды в общении с детдомовцами не вспоминать настоящую семью и арест близких. Тем более, не говорил об этом сам. Даже о своей беспризорной, уличной жизни мог что-то рассказать, а вот о родных, нет. Не знаешь случайно, кто такой товарищ Степинский? Это очень важно. Скорее всего, фамилия не настоящая. Что-то типа прозвища, но такого как сказать. Это партийная кличка Минжинского, если не ошибаюсь. Ответил Марк, он не стал дожидаться, пока я договорю до конца. Все-таки неподалеку, в опасной близости от нашего учебного стола, коршуном раскрылилась над подкидышем Эмма Самуиловна. А что, да так, повторил я и снова пожал плечами, пытаясь сообразить, кто такой этот Минжинский. Не знаю никакого Минжинского. Ну, что за херня-то, а Юзеф и сыщик, вот ты даешь. Бернес мрачно пялился на меня, мои вопросы его явно тревожили. Дзержинский и Берия, откуда у тебя любопытство к этим людям? Дзержинского сменил Минжинский на посту руководителя АКПУ. До этого Минжинский плотно с контрразведкой работал. Берия, ну, всем известно, кто это. Зачем тебе-то они? Знаешь, не самые лучшие интересы, если что. Ага, а завещание? Что знаешь про завещание? И этот, я, проигнорировав вопрос Марка, напряг память. Съезд в мае 1924 года. Ты совсем того? Бернес покрутил пальцем у виска, не замечая, что непроизвольно начал говорить слишком громко, не спрашивая об этом вообще никого. Жить надоело? Естественно, Эмма Самуиловна услышала значительно усилившийся голос Берниса. Впрочем, подозреваю, его жест она тоже заметила. Старуха замолчала, а потом медленно повернулась к нашему с Марком столу. Реутов и Либерман. Эмма Самуиловна отвлеклась от подкидыша, который аж лицом посветлел от такого счастья. Я не пойму, молодые люди, что может быть важнее творчества одного из величайших писателей современности. Я вылупился на Эмму Самуиловну максимально преданным взглядом. Впрочем, Бернес тоже. Главное, демонстрировать чувство вины и глубокого почитания ко всем писателям разом. Тогда она быстро успокоится. «Нам надо поговорить», – прошептал Марк, едва Эмма Самуиловна, закончив отповедь, отошла от нашего стола, а потом добавил весомо: «Срочно». Я покосился на него, но отвечать не стал. Хотя, мне реально надо с кем-то поговорить. Вопрос в другом. Бернес может быть крысой, которая стучит чекистом, а может и не быть. В общем, я решил, надо попробовать. Осторожно. И заодно, возможно, смогу понять, что же именно с Марком. Свой ли он пацан или так, змея подколодная. Глава 10. Я делаю выводы. Итак, сегодня мы приступим непосредственно к изучению приемов, предназначенных для защиты ваших жизней. Мне показалось, молодечный хотел сказать никчемных жизней, но в последнюю минуту сдержал свой порыв. Просто конкретно на этом слове он немного споткнулся. Видимо, мы постепенно начали выходить с уровня бездарных лоботрясов на уровень кого-то более-менее соответствующего представлению чекиста о будущих разведчиках. Впрочем, если сказать честно, я, к примеру, среди большинства слушателей школы не то, что президентов не видел, я бы их близко к такой работе не подпустил. Того же Цыганкова, гнида он самая настоящая. Или, как ни странно, Леньку Старшова, слишком прямолинейный, слишком дубоголовый. В его случае поговорка «простота» хуже воровства подходит идеально. Человек-то Ленька неплохой, а вот агент разведки из него выйдет хреновый, долго не протянет. А во, вот здорово, восторженно отозвался один из получекистов громким шепотом. Наконец-то, подозреваю, это был Крепыш, на него похоже. Я просто не видел всех своих товарищей, потому как Кривоносый выстроил нас в рядок, дабы держать в поле зрения каждого. Главное, что вам нужно запомнить и понять, вернее, наоборот, сначала понять, усвоить до печенки, а потом запомнить. Значит, слушаем очень внимательно. В самообороне без оружия, которой вам выпала честь заниматься под моим чутким руководством. Молодечный усмехнулся и окинул всех присутствующих выразительным взглядом. Его взгляд очень красноречиво говорил о том, что лично ему совершенно не кажется, будто мы этой чести достойны, но раз уж более подходящих кандидатов нет, то так и быть. Имейте в виду, здесь первоочередной задачей является способность бойца максимально эффективно и быстро лишить противника возможности к сопротивлению. К сопротивлению. Враг должен быть обездвижен, обезоружен, но способен говорить. Всем ясно, если ситуация не требует другого, само собой. В этом смысл и суть. Потому, я вас, как кутят, учил практически 2 недели правильно падать и группироваться. Бывают ситуации, в которых прежде, чем справиться с противником, необходимо позволить ему думать, будто вы уже стали для него не опасны, будто он уже вывел вас из строя. Это понятно? Ну и, само собой, если нападение произошло внезапно, а оно всегда происходит внезапно, никто не предупреждает, что собирается вас убивать, вы должны уметь не только нанести удар, но и принять его без вреда для здоровья. Молодечный перестал улыбаться, а затем, нахмурившись, в очередной раз обвел наш строй суровым взглядом. Наверное, чтоб мы прониклись его словами, мог бы не напрягаться, честно говоря. Получекисты все трое, как один, замерли, вытянувшись по струнке. У них были такие лица, словно им сейчас позволит прикоснуться к чему-то очень важному. Прямо вселенского откровения ждали пацаны. В принципе, если учесть, что самбо появилось недавно, может, для них оно и видится чем-то таинственно загадочным. Хрен их разберет. Строй уже привычно был малочисленным, в составе 5 человек. Никого нового к нам не добавилось. Я, Бернес, Никита, который все так же напоминал мне своим изможденным видом героя романа «Дети подземелья», Владлен с неприметной внешностью и Володя Крепыш, который теперь делит со мной комнату. Более точно, наверное, говорить, что это я с ним делю, меня же подселили к получекистам, но первый вариант звучит приятнее. После заявления молодечного, будто сегодня мы приступим непосредственно к изучению приемов боевого самбо, которое предполагает уже активные действия с нашей стороны, парни заметно оживились. Эта новость привела их в восторг. Полудохлый Никита даже немного порозовел лицом от приступа вдохновения. А вот молодечный, судя по его максимально недовольному взгляду, видимо, еще не был уверен, что нам уже пора заниматься по-взрослому. Хотя, с другой стороны, и ежу понятно, бесконечно кувыркаться на полу спортзала мы тоже не можем. Умение падать – дело хорошее, но вряд ли противник выйдет из строя или сдастся, если я в момент стычки рухну на землю и начну кататься вокруг него, если только от смеха помрет, глядя на мои акробатические этюды. Поэтому, хочет или не хочет того молодечный, а переходить к полноценным урокам давно пора уже. На самом деле, не так много времени у Кривоносова, чтоб сделать из нас серьезных бойцов. Год – это очень мало, лично по моему мнению, и по прошлому опыту. Когда начинал заниматься чем-то новым, уходило значительно больше года на вразумительный итог. Хотя, с другой стороны, нас ведь не для участия в Олимпийских играх готовит. Коротенькая справка. Для вашего понимания, данный вид борьбы, которым мы с вами занимаемся, ввели в использование не так давно. Он, можно сказать, новый. С другой стороны, он включает самые лучшие из всех ныне существующих направлений. Некоторые из вас в курсе, что сделано это для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Думаю, объяснять не нужно, зачем да почему. Однако вам, молодечный посмотрел сначала на меня, потом на Берниса, прямо выделил наши персоны. Типа остальные уже служат в НКВД, а нас двоих чисто случайно попутным ветром занесло. Кстати, я давно заметил, Кривоносому замечательно удается передавать свои мысли вот такими взглядами. Ему, наверное, потому и говорить много не хочется. Он иной раз такую рожу состроит, что в этой гримассе сразу читается текст листов на 10. Причем, весь текст матерный. Вам, учитывая специфику будущей деятельности, подобные умения необходимы. Продолжил, наконец, старший сержант госбезопасности. Вы должны понимать, я научу вас возможность противодействовать врагу без применения оружия. Но, в любых других случаях, в которых перед вами не стоит конкретная задача уберечь свою жизнь, жизнь товарища, добыть информацию или уничтожить врага, пользоваться этим вы не имеете права. Ясно, в других случаях, бестолково переспросил Никита. Вернее, он, конечно, не Кривоносому вопрос напрямую задал, не идиот все же, а просто вслух сам с собой удивился. Это когда ты, к примеру, решишь показать свою удаль, слушатель Иванов. Чекист сегодня был на удивление спокоен и даже вместо того, чтоб выписать люли Никите за то, что он по сути его перебил, вполне нормально ответил. Когда ты почувствуешь себя особенным и захочешь показать это остальным, когда начнешь применять полученные знания там, где они не требуются, в общем, когда решишь повыпендриваться. Всем понятно, я надеюсь, молодечный снова замолчал, изучая теперь каждого по очереди. Вид у него при этом был слегка раздраженный, думаю, из-за того, что столько много Кривоносый никогда не говорил. Обычно его репертуар – это пара фраз, подходящих ситуаций, только по делу. Сейчас же старший сержант прочел целую лекцию и его это явно утомило. Итак, молодечный, заложив руки за спину, двинулся вдоль нашего строя. Правда, что там двигаться, когда стоят 5 человек, ровно на 5 шагов и хватило. Основное, на что мы обратим внимание, броски, захваты, болевые приемы на суставы и связки, удушающие приемы, удары руками и ногами. Броски проводятся разными способами: туловищем, ногами, рывками за рукава или за ноги. Ногами можно сделать подсечку, подножку, подбивку и так далее. Это мы, само собой, тоже будем изучать. Броски туловищем делают через бедро, плечо, спину или грудь. Главной целью рывков является выведение противника из равновесия. Также мы разберем удушающие приемы, а именно, воздействие на шею руками, ногами или одеждой в положении лежа или стоя с целью временного ухудшения состояния противника. И вот еще, на тренировках бить в позвоночник, затылок, теменную часть, бить по ключице, копчику, суставам ног или рук, запрещено, чтоб вы тут друг друга не покалечили. Кривоносый вдруг резко замолчал, прищурился, а потом рявкнул во весь голос: Реутов, что ты все время рядом с Либерманом скачешь, восклицательные и вопросительные знаки, прямо как намазано тебе. Он подошел ко мне ближе и замер рядом с недовольным лицом. А я как бы не скакал, я вообще ничего не делал. Просто стоял и внимательно слушал Кривоносова. Я уже его характер понял. Он говорит мало, не считая, конечно, последних 10 минут, когда его пробило на поучительные моменты, а делает много. Причем сразу и наверняка. К примеру, если демонстративно не вникать в то, что он произносит во время урока, можно сразу, наверняка отхватить себе наказание в виде охренительного количества отжиманий. А оно мне надо? Конечно, нет. Поэтому я всем своим видом демонстрировал исключительную заинтересованность. Мол, жизнь моя вообще не имела смысла до сего момента. Вот теперь, спасибо товарищу старшему сержанту госбезопасности, я прямо заживу по-новому. Это Бернес постоянно почему-то оказывался рядом с самого начала тренировки. И во время разминки, и во время повторения прошлых уроков. Когда молодечный велел построиться, детдомовец снова нарисовался плечо к плечу возле меня. При этом Марк периодически косился в мою сторону с таким видом, будто я, псих, который вот-вот начнет кидаться на людей, ну, или ссаться под себя, не знаю, что хуже. А Бернес – единственный спаситель человечества, способный предотвратить подобный поворот событий. Вот такое у меня было ощущение. Стоило отвернуться или отвлечься, Бернес уже отирался рядом, изучая на меня настороженным взглядом. Я реально начал чувствовать себя некомфортно. Хотя, нет, даже не так, я начал сторониться Берниса. Он похож на человека, который подозревает, что я псих. А я прямо уверен, что из нас двоих псих он. Поговорить хочет, ок, закончится занятие и поговорим. Смоемся из корпуса, например, на улицу. В доме вряд ли получится сделать это без свидетелей. Тем более, я тоже не против побеседовать наедине, потому что, во-первых, Бернес может быть мне полезен. Его родители загремели под маховик репрессии из-за того, что были как-то связаны с политикой, плюс еще, насколько я помню, вскользь упоминалось, будто они имели отношение к Троцкому, или он к ним. Вроде так, я, правда, хоть убей, не мог вспомнить, откуда у меня эта информация в башке, но она точно присутствовала. Кроме того, за время нашего совместного пребывания в школе я уже понял, Марк знает очень много полезного. Полезного конкретно для меня, потому что в моей башке, к сожалению, ни черта небольшая энциклопедия. На уровне школьной программы и каких-то фильмов, история из инета, расклад по нынешним реалиям, конечно, знаю. Сталин, Берия, Ежов, фамилии для меня знакомые. Но более детально подковерная возня всех этих товарищей, темный лес. Вот, к примеру, что это за завещание, упоминание которого вызвало у Берниса припадок. А Марка реально аж на месте подкинула, когда я задал ему вопрос. Ну, и в целом, документы, до которых жаждет добраться Бикетов, меня настораживают сильнее, чем бабло, припрятанное папенькой для будущих свершений на почве разведки. Хотелось бы иметь немного понимания, что там может быть, чисто в плане предположения. Вдруг это как-то поспособствует моим планам. Тогда я сам, вперед паровоза, побегу в сторону Берлина. В общем, Марк мне сейчас был бы очень кстати со своей умной башкой, это точно. Один лишь момент остается по-прежнему важным, крыса Бернес или нет. Во-вторых, как и думал изначально, нужны люди, которых я смогу утащить с собой в Берлин. План, сформировавшийся в моей голове, требует помощи. В одиночку будет слишком сложно его осуществить. Ясное дело, это не совсем просто. Даже, наверное, совсем не просто. Большой вопрос, попаду ли в Берлин сам. Но хотя бы понимание необходимо, на кого могу рассчитывать. Соответственно, переговорить с Бернисом, это в моих же интересах. Но Марк вел себя очень странно. Он будто реально опасался за меня и переживал. Или знал что-то, о чем пока не знаю я. В любом случае, его не совсем нормальное поведение даже товарищ сержант государственной безопасности заметил. Вернее, молодечный то как раз решил, будто это я за Бернисом хвостом вьюсь по залу. А было, между прочим, все наоборот. После занятия у Эммы Самуиловны, я и Бернес отправились к Кривоносому, пока остальные, сразу, не отходя от кассы, занялись домашним заданием, полученным от старухи. По дороге поговорить не получилось из-за того, что заняла эта дорога 5 минут. Нам всего лишь надо было перейти из учебного класса в спортзал. Да и народ все время по пути попадался. То чекисты, то учителя, то слушатели. Сегодня активность движения была на максимуме. Прямо не секретная школа, а какой-то муравейник. Вообще, конечно, подозрительная фигня. И уроки пошли не по расписанию. И суетятся все как-то слишком активно. В общем, до спортзала мы топали молча. Но судя по тому, как Марк себя вел, его буквально распирало от срочной потребности обсудить со мной некоторые моменты, самому Марку только известные. Тем не менее, спорить с молодечным, который решил сорваться на мне, я не собирался. Ну, его нахрен. просто чуть отодвинулся от Берниса, а потом совсем стало не до этого. Мы приступили к более активной части тренировки. Я настолько увлекся, что даже забыл о предстоящем разговоре. Поэтому, когда вышел из спортзала, сразу, не дожидаясь Марка, попер в сторону спальни. Надо было переодеться и собираться на обед. Помыться, кстати, тоже не мешало бы. Здорово. Цыганков появился на моем пути так неожиданно, что я в него едва не вхреначился сходу. Даже не понял, откуда он вынырнул. Сидел в засаде, похоже, меня дожидался. Очень не вовремя. Сейчас его только не хватает. Мля, вырвалось у меня против воли. Просто реально это было слишком внезапно. Торопишься? Витюша стоял посреди коридора, широко расставив ноги и улыбаясь наимерзейшим образом. Насколько я знаю этого урода, он точно задумал очередную херню. Иначе с чего бы ему так радостно скалиться? Ну, вообще-то, да. Я быстро оглянулся, чтоб понять, есть ли свидетели у нашей встречи. Просто вдвоем, наедине с этим мудаком мне быть нежелательно. Уже понятно, уровень его гнилости зашкаливает, а значит, ожидать можно чего угодно, любой подставы. Он сейчас вон, с разбегу башку себе о стену разобьет, и скажет, что это я сделал, и поди докажи обратное. Как назло, резко пропали все те люди, которые сегодня полдня носились по корпусу туда-обратно. Да еще спальня моя находилась в самом конце коридора. Соответственно, туда если кого и занесет, то лишь моих соседей. Однако, даже они в комнату не торопятся. Чего тебе? Я внутренне подобрался и приготовился к любому развитию событий. Особенно, к самому хреновому. Что-то будет, как пить дать. Да так, решил узнать, как твои дела. Цыганков сделал шаг ко мне навстречу. При этом, одну руку он держал в кармане, не вытаскивал. И судя по всему, рука не была пустой. Штаны оттопыривались слишком сильно. Неужели Витюша придурок хочет кинуться в драку? Что там у него? Кастет? Это совсем глупо. Тем более, здесь, в корпусе. На улице, еще ладно. В березках и елочках, которых на территории просто дохренища, подобные ситуации проще простого разыграть. Но в стенах школы, да и вообще, Цыганков гораст из-под тишка гадить. Вот, так лоб в лоб, он не рискнет. Засыт. Однако ответ на вопрос, что за херню придумал Цыганков, остался неизвестным. Потому как ситуация изменилась. Причем изменилась крайне неожиданно и даже непонятно, в какую сторону, в хорошую или плохую. Хорошо у него дела, выдал Бернес. Он появился прямо из-за моей спины, как чертов ниндзя. И кстати, для Цыганкова это тоже было неожиданно, учитывая, что он, в отличие от меня, стоял лицом в ту сторону, откуда теоретически пришел Марк. Момент получился крайне удивительный. Либо, второй вариант, Бернес умеет быть максимально незаметным. Думаю, для талантливого и успешного форточника, это очень полезная особенность. А если имеешь вопросы к Реутову, так имей понимание. Продолжил Марк. На меня, стоящего рядом с удивленным видом, он даже не смотрел в этот момент. Все, что касается его, касается нас. А мы, как ты помнишь, не служим пока что в рядах НКВД. С нас так-то и спрос поменьше будет, если что. В общем-то, Бернес меня, конечно, впечатлил. Хотя бы тем, что вмешался в ситуацию, которая его вроде не касается. Тем более, один из участников этой ситуации, Цыганков, для детдомовцев мой конфликт с гнидой само собой не был секретом. Мне не шибко, что с Витюшей не надо связываться, они тоже знали. Но в тот момент ни я, ни Марк представить не могли, во что это выльется. Глава 11. У меня появляются вопросы. Иногда бывают моменты, когда события, происходящие вокруг тебя, похожи на выстроенное в ряд домино. Этакая черно-белая пирамидка. Толкнешь одну костяшку, и она упадет, придав движение остальным, которые за какое-то мгновение сложатся, будто и не стояли вовсе. Как правило, происходит это независимо от тебя. Вернее, толчок первой костяшки даешь ты, конечно. Жизнь то твоя. Редко это происходит сознательно. В большинстве случаев, нет. И, естественно, в твои планы совсем не входит, что одно лишь движение разрушит все к хренам собачьим. Поэтому ни я, ни Бернес в тот момент не имели ни малейшего понятия, что эта встреча с Цыганковым в коридоре большого дома станет той самой первой костяшкой. Честно говоря, и предположить не могли. Ребят, а чего у вас тут происходит? Вы ругаетесь, что ли? Дверь в мою комнату распахнулась и оттуда выскочил Володя Крепыш. Именно ему принадлежал этот вопрос. Он из спортзала убежал самым первым, едва молодечный объявил окончание тренировки, и сейчас, судя по полотенцу, зажатому в руке, планировал принять душ. Вообще, мысль разумная. Я бы не против сделать то же самое, если бы различные дебилы, и речь идет не о Марке, не отвлекали без нужды. Тем более, ужин не за горами. Скоро нас позовут в столовую. Все-таки, как ни крути, после занятий у молодечного мы явно не розами благоухаем, а всяких средств, типа антипреспирантов, здесь еще не придумали. Хреново, конечно, в этом плане. Слишком многих привычных и удобных вещей не существует пока даже в проекте. Да что там вещей, людей, их придумавших, еще в проекте нет. Володя остановился прямо за спиной Цыганкова, с удивлением рассматривая нашу компанию. Он перевел взгляд с меня на Берниса, потом вопросительно посмотрел в затылок Цыганкову. Тот, кстати, даже головы не повернул в сторону крепыша, так и таращился на Марка. Видимо, Бернес своим вмешательством сместил фокус внимания получекиста на себя. Не то, чтоб мы выглядели как-то странно, однако и тусоваться втроем посреди коридора нам тоже резона нет, особенно Цыганкову. Его спальня совсем в другой стороне, а сам он, личность среди курсантов известная. Любой маломальски адекватный человек знает насчет высокомерия и самомнения данного, конкретного товарища. Соответственно, даже не застав начала этой встречи на Эльбе, крепыш вполне закономерно удивился, ибо нечего делать Цыганкову в нашем с Бернисом обществе. Впрочем, нам его общество тоже в хрен не уперлось.